Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Алена Романовна, да? А я. Ник кредит отдел выездного взыскания Меликян Георгий Артурович, 44 633 рубля 68 копеек. Сумма просроченной задолженности. В чем? А можно Мироненкова слышать? Я по Мироненко соскучилась. Что вы сделали? Мироненко, говорю, можно услышать? Я только с Мироненко общаюсь. Его сейчас нет на месте, он на выездных мероприятиях. А ко мне не приезжает. Говорит, что, говорит, не я, говорит, не выездной, говорит. Я только, говорит, на телефонах сижу. Я говорю ему, приезжай ко мне. Конкретно по вам он не поедет. А он мне говорил, что он мой личный куратор по моему делу. А вроднишка, Мироненко. Конкурирует иначе ваш договор. Почему платежа? А, он просто плачет. Звонит и плачет. Вон какой он куратор. Понятно. Что он делает? Плачет, говорю, звонит, что-то плачет, трубки кидает. Короче, истерит всего-то, пацан. Вы там его подлетите. Ну, как намерены вопрос решать долго? С кем? С долгом. Не знаю. Вроде. Что? Можно на заднем плане вот этих ваших бубнящих тараканов? Чтобы они потише бубнели, а то я вас не слышу, а их слышу. Вопрос с долгом, как вы намерены решать, Алена Романовна? Да вы что-то мне выспались, что ли? Ну, какой-то вот невнятный, честное слово. Что именно вам непонятно из того, что я сказал? Вы там заступаете, понимаете? Вы там под транквилизаторами, что ли, какими-то сидите? Купушонок, проснись! Кто у вас на фоне смеется? Кто-то смеется, кто-то не смеется. А над чем? Да над вами. Вы там такие все сонные вечно. Какие мы? Сонные, господи, да что ж с тобой? Скажите, пожалуйста, вам когда деньги нужны были, вы в отделении Мика для себя так же вели? В отделении? Смешной ты. Сонный. Как же вели себя? Есть сомнения, что вы так же себя вели. Я думаю, пришли в платье в красивом, прическу заранее сделали, лишь бы деньги получить. Нет, я лысая. Да? Я прическу не делала. Я лесбиянка. Вы суть поняли, о чем я говорю? Вы для себя, Алена Романовна, запишите информацию важную, я вам продиктую. Я не буду ничего записывать. Ну тогда запоминайте. Нет, у меня памяти нету. Я не помню. Мироненко хочу. Пускай звонит только Мироненко. Я с кем попала не общаюсь. Мироненко мой фаворит, все. Вы, вероятно, в будущем будете с сотрудниками другой организации общаться по вопросам вашего долга. Да с удовольствием, господи боже мой, что страшного-то? Будет. Будет, и бедняк будет засыпать. Стол не ударься там, пока вы засыпаешь. Ты что? Будете. Кто вас на фоне смеет? Кому надо, тот и смеется, господи, сколько много ненужных вопросов. Ты рук макто, господи. Простите, над чем смеются? Над чем? Над вами смеются. Вы что, все задорные. Смотрите, ваш... Вы деньги в любом случае вернете, Алена Романовна. Вы для себя вот это запишите. А почему вы прыгаете с темы на тему? Что? Почему вы прыгаете постоянно с темы на тему? С какой темы я прыгал, на какую тему? Кто смеется, но вам деньги все равно придется вернуть. Как-то... А что, вы в этом какую-то связь увидели? Неконструктивный разговор. Вы в этом какую-то взаимосвязь увидели? Я и говорю, что нет. Смех у вас искусственный. Знаете, я думаю, вам не смешно, вы пытаетесь. Да, заменить смеха, да? Это только без глютена. Вот вам понравилось это слово? Какое? Именно. Которое вы только что сказали. А какое? Я много чего сказала. Или что, вы для себя, Алена Романовна, уясните один момент, что вы деньги... Мамина дочь Мисяна Романовна. Сейчас в рамках телефона... Мамина Романовна, уясните один момент, пока я не усну. Я их не усну, не уясните. Другим незаконным способом незаконным деньги вы вернете. Способом. Господи, вас там я что-то... Думаю, чем накачивают? Вы там запрещенными препаратами что? Балуетесь? Почему вы себе такое позволяете? Вы там запрещенными препаратами балуетесь? Почему? Так я с наркоманами не разговариваю. Я не общаюсь с наркоманами. Вы какие-то наркоманы. Какие вещи? Почему вы позволяете? Почему? По причину так пока... Вы по отношению к всем такое позволяете, да? Нет, ты мой фаворит. Тоже, как и Мироненко. Давайте уже чувствую информацию на него. Вот уже в другом порядке к вам, да, поступать. Вы уже немножко начинаете иначе относиться к вопросу, да? Каким правильно. Вы в конечном итоге абсолютно серьезно к этому отнесетесь. Серьезно и поймете отнесусь. Всю важность этой ситуации. Важность этой ситуации. Вы меня услышали. Вам, короче, нужно... Немножко громко говорить. Громко. Нужно спокойной ночи вести для маленьких детей. Кого? Так, да? Я говорю, тебе, аутист, говорю, тебе нужно когда спокойные ночи для маленьких детишек. Когда мы на ты с вами перешли. Таким монотонным голосом. Слышишь меня? Или ты меня напомни, не слышишь? Напомни, когда мы на ты. Да я перешла сейчас. А вы что-то можете сказать стоящее? А вы там прям можете сказать стоящее. Я слушаю. Если есть что-то стоящее по поводу долга вашего. Немножечко. Долг. От тебя. Вы деньги должны. Деньги. Мани, деньги. Нет, будем кормить. Давай. Я сейчас положу трубку. Не ложи, пожалуйста. Добрый день, компания «Кредит», это вы вновь Тумачев, Максим Петрович. Еще раз, как вас зовут? Тумачев, Максим Петрович. Алло. Так. Алло, Роман, вы сегодня? По поводу, наверное, долга вашего хотели узнать. 59 498 рублей 99 копеек ваш долг на сегодняшний день. Вы вопрос собираетесь решать в добровольном порядке? 59, а сколько брала? Что еще раз? 59 тысяч, я брала сколько? Вы сколько брали? Да, напомните, пожалуйста. 81 600 вы брали, да? 81 600 брала? Да. 59 тысяч осталось. Что еще раз? И 59 тысяч осталось. Алена Романовна, сейчас вопрос идет о вашей текущей задолженности. Я у вас и спрашиваю. Я вас и спрашиваю. Что вы спрашиваете? Брала 81, осталось 59, так? 79? 79 или 59? У вас текущий долг, совокупность 4 пропущенных платежей равняется 59 тысячами 498 рублей 99 копеек. Ого, теперь что-то проявляется. Хорошо, так, дальше. Я вас хочу послушать. Вы собираетесь решать вопросы в добровольном порядке с компаниями кредит? Алена Романовна. Вы меня хотите послушать? Вы можете меня, в принципе, уведомить и все. Вы же меня подождите. Вы же мне вроде как Эвересту передавали. Это вы вдруг звоните сами. Эвересту вас передавали? Нет. Когда? Кто вас передавал? Рано еще? Нет, не передавали. Да вы что? А то мне тут звонили и представляли сотрудниками от Микредита. От Микредита? Да. Смотрите, Алена Романовна. Нет, смотрите, Алена Романовна, я так думаю, что вы просто, начали не с того, да? То есть я являюсь куратором по вашему договору, принимаю решение. Вы куратор по моему договору, да? О чем я? Мирошниченко, да. Все? Устал, вот, слушал. Кто? Мирошниченко? Ну да. Он же мне вроде как... Как кто? Куратор мой звонил давеча. Как его? Сережа. Сережа, у нас таких даже сотрудников нет. А номер продиктуйте, пожалуйста, какого он звонил вам. А то, что представляется с компанией, да? Все верно? Конечно, неоднократно, что ж. Неоднократно. Много раз. И сказали, что вас переступили? Ваше право, наше право даже не требует долга с вас? Да, да. Верно. Не, Алена Романовна. Просто сказали, мы будем передавать Эвересту, сказали. Вот я сижу, жду, когда мне Эвересту. Алена Романовна. Я еще спросила, да, говорю, может быть, МБАшкам? Они такие, не, говорит, Эвересту передадим. Я говорю, ну ладно, передавайте. Ну нет, я понял, у вас отказ от оплаты фиксированный или что? Что зафиксированный? Я не знаю, что вы там фиксируете. У вас там вообще вы какой-то своей жизнью живете. Что вы там фиксируете, мне неизвестно. Мы своей жизнью, вы денежные средства у нас взяли в компании «Микредит», договор займа оплачиваете, не оплачиваете, да? То есть у вас... Ну мы сейчас говорим же, что там зафиксировано сейчас. Вот я и говорю, что непонятно, что у вас там зафиксировано, какие-то непонятные происходят движения у вас, ваши ТРНС. Я вам задал, подождите секунду, Алена Романовна, я вам задал в начале разговора вопрос. Вы собираетесь в добровольном порядке решать вопрос с компаниями кредита? Вы на что мне ответили? Вы можете меня уведомить, я ничего отвечать не буду. Так ведь было дело? Я сейчас так сказала? Да, я вас... Вы намерены? Я вас с самого начала спросила, говорю, сколько я брала, сколько должна... Вот так у нас начался диалог. Вот, а про то, что там уведомить, я еще не дошла до этого. Вы не дошли, да, до этого? Ну так смотрите, Алена Романовна, у вас долг текущий 59 498 рублей 99 копеек. Вы собираетесь решать вопрос в добровольном порядке с компаниями кредит? Ну конечно, собираюсь. Угу. Скажите, пожалуйста, по числам, сориентируйте меня. Ой, не знаю, не знаю, что там по числам. Не знаю, да? Понятия не имею. Не знаете, да, Алена Романовна? Так вы, может быть, заглянете в договор займа? И там найдете график платежей? И посмотрите по числам, когда вам нужно было решать, раз вы не знаете. Ну, зачем мне нужна вот эта вот макулатурная ерунда? Не занимаюсь я такими ненужными макулатурная вещами. Макулатурная ерунда это? Конечно. Давай. Ну, конечно, понятно. Что же это скажите, еще? Пожалуйста, а контактные данные, которые вы предоставили, они действительны? Регистрация, верно? Вы мне вообще звоните с номера 958. Сейчас я вам свои персональные данные рассказала. Ага. Откуда тогда они у нас? Ну, сейчас в интернете, знаете ли, полно баз данных. Вы взяли там пропарсили где-нибудь на каком-нибудь сайте мои данные. И все, и теперь можете, а сейчас потом спросите, скажите, пожалуйста, номер своей карточки и какой-нибудь код. Ага. Знаем, мне звонили такие. Давайте все-таки к конструктивному диалогу вернемся. Вы А мы разговариваем не конструктивно, да? У нас конструктив пропал. Послушайте, Алена Романовна, вы, я так понимаю, что решать вопрос не собираетесь? Я же вам сказала уже, что разговор я решать собираюсь. А то, что вы считаете минуту, это здорово. Что считаю? Минуты. Сколько разговариваю, мы разговариваем минут. Мне эта информация нужна вообще, нет? Давайте решать вопрос. Вы задавайте вопросы, что-то как-то выяснять. Так я вам задаю вопрос, вы на него не отвечаете, Алена Романовна. Вы этом конструктивку видите разговор? Какой вопрос? По числам, сориентируйте меня. Когда я же сказала, я не могу. Я вам не могу сказать точно, сориентировать по числам, тем более. Так это конструктивный диалог. Вы знаете, что такое термин конструктивного диалога? Вы мне задаете вопрос, я на него вам отвечаю. Если я отвечаю не на тот вопрос, значит, это не конструктив. Или, например, вообще не отвечаю. А тогда, когда вы мне задаете вопрос, я на него отвечаю так или иначе, но ответ следует. Значит, здесь закладывается определенный конструктив, вне зависимости от ваших ожиданий. Пожалуйста, возьмите толковый словарь. Ожегова там, я не знаю, далее. И вы знаете, что такое конструктив. Терминология. Да. Вот. Ну да, я путаюсь в терминологии. Это да, я да, путаюсь. Да, да, да, да. Послушайте, пожалуйста, вы зачем перебиваете? А смысл вас слушать? Вы мне сейчас будете в заблуждение относительно не только природы, да? Ну и еще, и оказывается, я неконструктивно с вами разговариваю. Ну, суки, я обиделась я на говорю, вас. Я говорю о разговоре. Я не хочу с вами разговаривать. Вы можете расценить мои слова как угодно, понимаете? Только вы же можете это мои слова расценить как угодно. Конструктив, наличие вот, его, отсутствие. Или там объясню, отказы от оплаты вы мне пишете. Какие отказы? Я вам сказала, я вам буду платить. Вы пишете там какие-то отказы. Живете, я говорю, какой-то там своей совершенно иной жизнью. Хорошо. Меня вообще не устраивает такое общение. Вообще полное отсутствие конструктива. Да. Вы что? Алена Романовна, смотрите, вы взяли займ в компании «Микредит» по договору займа. Все верно? Возможно. Что вы мне задаете вопросы, которые вы прекрасный ответ на них знаете? Я не понимаю, для чего вы мне... не знаю. Сегодня лето, 2019 год, верно? Мы живем на планете Земля, верно? Давайте по очевидным вещам пройдемся. Или, может быть, начнем вести конструктивный диалог? Алена Романовна, вы говорите о датах, которые вы не определили, да? То есть у вас есть договор займа, у вас есть договор займа, числа, даты. Так вот, когда вам удобно, вы говорите, я не знаю про даты, это макулатурная работа, так? Волокита. Так? Это макулатурная волокита. Да, а не макулатурная работа. Макулатурная работа это немножечко другое. Это регистратор в поликлинике макулатурная работа. Или, например, я там не знаю, архивариус. Но не в поиск моих бумажек, которые мне вряд ли пригодятся. Это опять же, это опять же ваше субъективное мнение по поводу... Правильно, мое мнение. Я не говорю, так что... Вот, Алена Романовна, вы сейчас просто взгляните на календарь и пометьте себе число. У вас крайний срок для оплаты в добровольном порядке по договору займа 9 августа. 9 августа? 9 августа. Ну, надо же. Да. Что ж, и что будет, если я 9 августа? Не заплачу. После 9 августа, возможно, выездные мероприятия с целью снижения оплаты по адресам займа в договоре, вами же, да? И также будет переступка... Так вы же выездной специалист. Вот вы мне заранее за неделю вот звоните? Вы за неделю график там вот составляете, тогда. Что ли? Вы мне сказали, вы сейчас там выездной специалист. Потом сказали, оп, нет, я куратор по вашему делу. То есть как-то вы там на 4 ставки что заработаете? Алена Романовна, послушайте. Я вам представился, отдел выездного взыскания. Так, ну, а выезжайте, зачем вы там... Вы зачем мне придумали должность? Для чего? Отдел выездного взыскания. Ну, здесь вы меня курируете. Так выезжайте. Сейчас вы не выезжаете, вы сидите на месте. Для чего? Вы же выездное взыскание. Так и взыскиваете по выезду. А то получается вот это вот пустословие, ей-богу. Смешно самому. Да? Ну вот смотрите, Алена Романовна, давайте сделаем так. 9 числа, то есть до 9 числа оплату, если вы не производите, то есть вы тогда будете смотреть, кто тогда пустослов, да, как вы говорите, и кто еще что-то, правильно? То есть если мы назначим выездные мероприятия с целью выяснения причины оплаты, тогда уже будем судить по факту. Судиться? Хорошо, Алена? Судиться по факту будем. Судить по факту. Судить по факту. Ну вы главное выйдете, а то у вас какая-то беда. Вы мне звоните через каждые там 3 дня и говорите, что вы едете. Вы там что, на черепахах выезжаете, я не знаю, на чем? Или у вас там беда совсем, и вам на бензин докинуть? Давайте я вам переведу денег на бензин, там заправитесь, да доедете. Я за вас переживаю как-то, вы очень плохо едете. Переведите деньги в компанию Микредит, которая выдала вам денежные средства, хорошо? Так вы же собираетесь взыскать с меня в выездном порядке. Выезжайте, давайте, я же жду. А то получается так, что мы выехали, ну я окей, сижу, жду, когда вы приедете, я вам денег дам. Думаю, ладно, не буду переводить, тогда лично дам, коли уже выехали. Они мне опять звонят, говорят, нет, я, говорит, это, опять выезжаю. Так вы же выехали. Все. Информацию услышали? Я вам сейчас задаю вопрос. Конструктивный вы диалог собираетесь вести или что? Или вы будете одним вопросом в меня кидать? Алена Романовна. Вы собираетесь ко мне выезжать? Вы ко мне едете месяц. Нет. Вот услышьте меня. Месяц вы ко мне едете. Я спрашиваю, вам денег Алена на бензин Романна, подкинуть? Ага. Что у вас там? Вы на чем едете? Вы подкиньте. Или вы на 11-м трамвае будете ездить до меня? Откуда Алена вы там Романна. Едете? С Москвы или откуда вы там едете? Пешком, на Сапсан денег не хватает. По поводу 9 числа, вы услышали? Я же вам уже все сказала, довольно-таки. Зачем вы мне ставите рамки, когда я вам сказала, что я по дате не определилась? Нет, мы сейчас с вами будем заниматься словоблудием. 9 число, потом 9 числа мне перезвоните, скажите до 12 числа, с 12 числа скажете там 16 число. Ну. Я вас не устраиваю как клиент, идите в суд. Я вас слышу. Ну, давайте мы будем разговаривать только так. Вы меня слышите? Ну, конструктивный разговор. Ага, именно такое. У вас монолог. У меня не монолог. Я от вас хочу какого-то здравого диалога от вас услышать. Пока что вы мне пугаете только выездами, и все. Я вам и говорю. Если вы собираетесь выезжать, то выезжайте. Никто вас не пугает. Выезжайте. Я держу деньги при себе. Если я сейчас заплачу, а вы приедете и скажете, давай денег. тоже не делается. Короче говоря, несерьезные ребята как-то. Я вот сижу, жду, деньги держу при себе, никуда не несу их, думаю, сейчас пацаны приедут, денег дам им. Они не перезванивают, а мы в дороге, в пробке стоит. Москва-Питер, дороги нынче, да, плохие? Я понимаю, что вы сейчас, вам скучно или что? Что у вас случилось? Почему перебиваете собеседника? Да. Да потому что вы никакого конструктива, вы направили разговор мне в степь конструктива, я буду теперь на него давить, потому что вы конструктивный диалог не ведете, вообще никакого диалога, мотивации никакой, не пытайтесь договориться, вы звоните и говорите, давайте договоримся, хорошо, давайте договариваться, я говорю, я вам не могу сказать конкретно по дате, вы дальше что-нибудь спросили? Не спросили, не спросили обстоятельства, не спросили, что вы еще спросили, я вас умоляю. Сказали, быстренько мне тут до 9 числа, да, а вдруг у нас сломался, динамик сломался, да? Алло, Роман, алло. Алло, давайте в алло поиграем, ну.